Глава 6. Даниил. В ушах шумит так громко, что я с трудом разбираю слова Вики. Ее красные губы движутся, но я почти ничего не слышу. Меня накрывает. Дико, сумасшедше. Словно я вмазал дури, и сейчас мощный приход. По телу разливается лавинообразное тепло. Оно пронизывает до кончиков пальцев, пока мозг все еще пытается переварить слова мачехи. «Вы не настоящий брат с сестрой». «Как это? Твою мать?» «Не строй себя, дурака! Ты же знаешь, что Поля тебе не родная. Отец давно тебе рассказал. Он сказал, что ты знаешь и не ревнуешь к Полине». Вика продолжает болтать, но я с большим трудом улавливаю ход ее мыслей. В голове хаос, горло перехватывает, и я просто качаю головой. «Нет, быть этого не может!» Я настолько ошеломлен, что даже слова из себя не могу выдавить. Но Вика воспринимает мое молчание по-своему. «Ну, ты меня услышал, Дань? Не трогай дочь. Она не такая, как ты и я. Она милая и добрая девочка. С ней так нельзя. Ясно?» Торопливые слова мачехи летят мимо ушей. Собираю в кулак остатки трезвого сознания и спрашиваю. «А Полина? Она ведь не знает?» «Нет, она тоже в курсе. Поэтому-то я и беспокоюсь. Не хотела ей говорить, так было надежнее. Случайно вышла». Она закатывает глаза. «В общем, надеюсь, ты меня услышал. Иначе придется узнать меня с менее приятной стороны». «Как давно?» Новое потрясение отзывается в груди острой вспышкой боли. «Что?» Вика в своих жалких угрозах уже ушла очень далеко от темы Полины. «Как давно Полина знает правду?» Повторяю нетерпеливо. «Сука, меня начинает лихорадочно трясти. Кровь становится густой, и сердце натужно работает, чтобы продолжать гонять ее по телу. Внутри теплится надежда. Пожалуйста, скажи, что она узнала только сегодня. Прошу!» «Да какая тебе разница?» Вика снова закатывает глаза, недовольно цокая языком. «Слушай, мне надо в фитнес-клуб, а до этого еще домой заехать. Я и так ждала тут тебя часа три». Хватая Вику за руку, до боли ее сжимая. Рассудок давит ярость. «Сперва ответь на вопрос, потом свалишь». «Да что на тебя нашло? Ты меня пугаешь!» Теряю терпение, сжимая пальцы еще сильнее. В глазах Вики мелькает искренний испуг. «Не помню. Вроде недели две назад...» Шепчет. «Пусти меня, ненормальный!» Она смотрит на меня по-новому, без привычной игривости, а как на опасного психа. Получив всю нужную мне информацию, отпускаю ее тонкое запястье и резко разворачиваюсь лицом ко входу. Вся ярость на несправедливость нашей с Полиной ситуации, что копилась во мне так долго, теперь отчаянно рвется наружу. Я даже дышать полной грудью не могу, так ее много. Все пространство грудной клетки кажется заполненным разъедающей внутренности кислотой. «Она мне не родная, мы не брат и сестра. Полина знала об этом, смотрела на то, как я мучился, как не хотел жить». Смотрела и молчала. Все ведь могло быть иначе, если бы она только сказала мне, если бы я узнал. С ноги распахивают дверь и быстро иду вперед. Мне нужно найти ее, найти и посмотреть этой лживой стерве в бесстыжие глаза. И если она еще хоть раз соврет мне, я за себя не отвечаю.